В межреальности маги, рожденные в долине или же заполучившие там силу, могли ходить, что называется, как по-ровному, почти не делая различий между тропой в лесной чаще какого-то из миров и тропой в Междумирье. На темной дороге все оказалось совершенно иначе. Не было опоры под ногами, не было верха и низа. Больше всего это походило на полет, стремительное бесконечное падение. Вот только ветер не шумел в ушах, здесь не бывает ветров. А те, что бывают, не имеют, как поняла Клара, ничего общего с привычными ей воздушными потоками. Вокруг царила темнота. Не кромешная тьма, не непроглядный мрак, а именно темнота, и обычному человеческому зрению. Открывалось нечто похожее на бесконечные цепи громадных клубящихся облаков, в глубине которых то мелькали голубоватые молнии, то вспыхивали красно-желтые парные огоньки, словно оттуда и впрямь смотрели какие-то неведомые чудовища. Но Клара знала наверняка, что никаких чудовищ из плоти и крови тут нет и в помине. А магические сущности здесь слишком могущественны, чтобы обращать внимание на жалкую кучку смертных. Каковым, увы, относилась и сама Клара Хюмель. Им не было нужды связываться веревками или браться за руки. Чародейство Клары крепко удерживало вместе небольшой отряд. Правда, чем дольше длился полет, тем яростнее накатывали на поставленные Кларой скрепы порывы магических вихрей, отражать которые она не умела, потому что, само собой, эти вихри не имели ничего общего с привычными ей. А всякого рода эксперименты на темной дороге могли обойтись очень дорого. Клара старалась держать глаза и уши открытыми, но, увы, собирать сейчас какие-либо сведения о природе дороги она, к сожалению, не могла. Чем дальше, тем больше сил требовало просто поддержание связующего заклятия. Они двигались по следу мечей, и Клара могла лишь дивиться, кто же это оказался таким искусным, что сумел вырваться из Мельина по дорожке, неведомой даже ей, боевому магу. Однако темная дорога не называлась бы так, не приготовь она на пути отряда Клары несколько сюрпризов. Наверное, это были отражения миров, или памяти миров, Клара не знала. В видениях перед ней проносились картины горя, войн и бедствий, и при всем разнообразии пейзажей, равно как и внешнего облика обитателей этих миров, все увиденное ею роднило одно – смерть, ужас и разрушение, что, как известно, не зависит ни от времени, ни от места. Эти видения медленно, но верно пробивались сквозь царящий вокруг хаос, мало-помалу вытесняя царившую вокруг грозную, но в то же время и величественную картину буйства магических стихий. Порой эти картины становились реальны до дрожи, так что руки сами тянулись к оружию. Вмешаться, защитить слабых и невиновных, остановить истребление. Но видение тотчас гасло, сменяясь новым. Клара видела горящие города, странные, нелюдские города, и странных существ, сражавшихся на узких, похожих на ущелья улицах. Бьющиеся провожали отряд волшебницы поистине безумными взглядами, громадных, фасетчатых, словно у насекомых глаз. «Что же это такое? Они видят меня?» — поразилась про себя волшебница. «Значит, то, что передо мной, это не только образы, тени и призраки. Может, они ждут от меня помощи и защиты? Но как? Каким образом? Да и потом, сумею я как-то остановиться, у меня есть другое дело. Я должна найти мечи, я обещала». Над призрачными мирами вырастали исполинские фигуры коронованных огнем гигантов. Вздымались и падали громадные секиры, запросто разрубавшие седые горные хребты, менявшие пути рек и очертания континентов. А Клара проносилась все мимо, мимо, мимо. И в одно мгновение Клара словно бы вновь оказалась в родной долине, на памятном заседании совета, когда Эвис Эмплада, тогда еще подруга и союзница, демонстрировала потрясенным волшебникам картину разрушения козлоногими чужого мира. Клара вновь видела своих кровных врагов, вновь видела их всеуничтожающий поток, захлестывающий жалкие островки сопротивления, придающий огню все на своем пути. Бессмысленно на первый взгляд, но только на первый, только на первый. Козлоногие живы и здравствуют, и они наступают. Очередной мир, прекрасный и неповторимый, захлебывается в собственной крови, ложась еще одной плитой под ноги Созидателей Пути. А те, кто единственные во всем упорядоченном, могли бы их остановить? Ну, если не считать непонятного Спасителя, которого так истово верит подруга Аглая, и еще менее понятных богов, те, кто мог бы остановить этот кошмар, трусливо бежали подальше, чтобы только не оказаться на дороге у козлоногих. Невольно Клара вспомнила свой собственный бой в изнанке Мельина и страшную жертву того странного мага, чья сила в мгновение гибели превзошла все пределы, какие только могла вообразить себе боевая волшебница. Вот так надо было драться. Так и именно так. Крошечная горстка бойцов сумела остановить прорыв неисчислимой армады козлоногих. Так чего же боялись маги долины? Яснее ясного, что она, Клара, просто обязана достать эти мечи и получить за них обещанное золото, и купить на него многих, очень многих, и многое. И тогда она сама поведет армию против козлоногих. Она разыщет их проклятое гнездо и выжжет его дотла, а пепел развеет по ветрам межреальности. И неизвестно, какие еще ужасы открылись бы ее взору, если бы темная дорога не кончилась. Внезапно и резко в один миг пугающие видения прекратились. Исчезло и все то, что, по мнению Клары, и являло собой саму дорогу. А впереди... Волшебница видела перед собой черную, ритмично содрогающуюся глобулу, словно бьющееся сердце мрака. Да-да, ошибиться было невозможно. Это до боли напомнило преснопамятный мир-ловушку, закрытый мир, откуда ее отряд с таким трудом и такой ценой вырвался на обратном пути из Мельина в долину. Клара многое дала бы сейчас за то, чтобы просто остановиться. Да-да, просто остановиться. Но куда там? Стремительное падение продолжалось. Их волокло вперед, словно щепку в бурном потоке. Перед ними раскрывалось небо. И Клара поняла, что свободно текший до этого перед ней след мечей обрывается, словно кто-то просто швырнул оба бесценных артефакта вниз, в бездну закрытого мира. Ну что же, если кто-то оказался настолько глуп, чтобы бросить такое сокровище, мы его подберем. Засвистел ветер в ушах. Ледяная бритва прошлась по лбу и щекам. Клара и ее отряд стремительно падали вниз с головокружительной высоты, а за ними уже закрывалось небо нового мира. Начиналась привычная работа боевого мага. Клара усилием воли выбросила из головы мысли о том, что этот мир едва не обернулся вечной тюрьмой для нее и ее товарищей, и привычно составила заклятие, призванное замедлить падение. О да, конечно, отдача, как она могла забыть? Острая боль в груди, слишком сильная, тратятся лишние секунды, чтобы подавить ее. О нет, не магией. А падающие Клара и ее спутники уже пробивают облака. Внизу бескрайние белые поля, мелкие черные вкрапления скал и холод, жуткий холод. Хорошо еще, что в Мельине отряд Клары успел запастись зимней экипировкой. Клара виртуозно опустила свой отряд на землю и только тогда позволила себе сморщиться от боли. «Бррр!» – задрожал Кицун. «Милостливая госпожа, ну что же нам в таком месте-то проклятом делать? Снег один да камни. Куда это мы попали?» Клара не ответила. Положив руку на эфес, волшебница осматривалась. Пейзаж и в самом деле оказался нерадостным. С одной стороны льды, с другой изломанные, источенные ветром береговые скалы. Прямо перед странниками в ледяные поля громадным топором врезался в высокий красноватый утес, словно застывшая кровь какого-то гиганта. А на вершине утеса стояла старая башня, вся замшелая, сложенная грубовато, но, похоже, прочно. Прищурившись, Райна пристально посмотрела в сторону башни. «Там, похоже, кто-то есть, Кирия Клара», — невозмутимо заявила Валькирия, словно падать сквозь небо было для нее совершенно обычным делом. Клара сама ничего особенного не видела. Башня казалась ей давно покинутой. Несмотря на холодный зимний день, над ее крышей не поднималось дыма. «Дверь от снега расчищена, Кирия», — указала Райна. «Там что-то или кто-то есть». «Точно. Пойти посмотреть, что ли?» «Погоди-ка». Клара прижала пальцы к вискам, стараясь превозмочь боль и сосредоточиться. «Не нравится мне это. Чудные дела творятся. Знакомое что-то, да и следы». Отряд неотрывно внимал бессвязному шепоту волшебницы. «Да, след мечей проходил здесь, уводя вверх к самой башне, ясный и четкий, как никогда. След мечей и след кого-то еще, вроде бы очень даже знакомого, но чем и как Клара понять не могла. Каждое заклятие причиняло ей резкую боль, отзываясь судорогой во всем теле. Удерживать волшебство становилось почти что непереносимой мукой. Правда, ошибиться здесь она все равно не могла. Следы точно вели наверх, к замершей на краю утеса старой башни. Но тут у Клары все окончательно помутилось в голове, так что даже пришлось опереться на руку Райны. «К башне! Пойдем! Все вместе!» Отдышавшись, выговорила Хюмель, стараясь вытянуть шпагу из ножен. «И осторожно! Один раз уже полезли в воду, не зная броду». Тави внезапно просунулась вперед. Сабля указывала на башню. «И там сейчас чародейничают». Глаза воспитанницы вольных опасно сузились. Клара была слишком измучена, чтобы перепроверять слова своей спутницы. Однако Тави совсем неплохой маг по меркам Мельина. Да и, как говорили гоблины-дворники в долине, лучше перебдеть, чем недобдеть. «Пошли!» — махнула рукой волшебница. След тянулся вверх по заснеженному склону. Тави и Райна пошли первыми, настороженно озираясь и выставив перед собой клинки, словно в любой миг ожидая нападения и готовые с собой прикрыть боевого мага. Шествие замыкал Кицум, уже успевший выудить невесть откуда свою заветную петельку. Старая башня приближалась. Когда до нее оставалось примерно с полсотни шагов, Клара, наконец, тоже ощутила некое магическое присутствие. Тави была совершенно права. В башне творили заклинания. И притом направленные против нее, Клары. Она попыталась собраться с силами, дать отпор. Но мысли путались, в голове царил полный хаос. И каждый шаг стал даваться все с большим и большим трудом. Райна с Тави переглянулись и в тот же миг, не сговариваясь, рванулись вперед. Клара впервые увидела в действии магию, рожденной в Мельине. Тави сплела самый что ни на и есть немудренный огненный шар. Но зато этот шар, угодив в дверь, взорвался так, что все подножье башни окуталось пламенным облаком, а дым поднялся даже выше шпиля. Валькирия и Тави бросились в пролом, не дожидаясь, пока дым рассеется. Раздался грохот, короткий лязг стали и каменно-спокойный голос Райны. «Ну, вот и все, Кирия, путь чист». Перешагнув через валявшиеся на земле обломки дверей, Клара оказалась внутри. Валькирия и Тави уже деловито вязали невысокого человечка в расшитой меховой безрукавке. На ступенях валялся слабо мерцающий голубым магический кристалл. Человечек что-то торопливо забормотал. Язык его Клара, само собой, не понимала. «Сопротивлялся», — Райна усмехнулась. «Какие-то чары пытался наложить. И даже вон этой железкой замахнулся. В дальнем углу валялся незамеченный Кларой массивный боевой топор, выбитый из рук обитателя башни. «Вы там не слишком-то усердствуете», — приказала Клара, отчего-то чувствуя острое разочарование. «И давайте дальше, наверх. Он тут один, но все равно, на всякий случай». Валькирия молча кивнула и скрылась за изломом лестницы. «Тащите его», — распорядилась Клара, тоже начиная подниматься. Она не сомневалась, больше в одинокой башне никого нет и быть не может. Первый и второй этажи башни оказались нежилыми. За немногочисленными дверьми располагались кладовые, добросовестно обысканные сверху донизу Валькирии и Тави. Самый верхний уровень был жилым, и не просто жилым, а вдобавок еще и настоящей магической мастерской. По углам на массивных столах черного дерева возвышались какие-то аппараты, сложное переплетение тонких стеклянных трубок, в которых кипело, испарялось, конденсировалось, возгонялось и прочее какая-то жидкость. Это скорее подошло бы алхимику, если бы Клара не почувствовала. Машины эти – не что иное, как сработанные по последнему слову техники этого мира устройства, позволяющие обнаружить любое магическое проявление в радиусе полусотни лиг. И не просто обнаружить, но еще и указать почти что точное местоположение. Совсем, совсем неплохо для закрытого мира. Кроме того, в комнате имелось неимоверное количество каких-то древних статуэток, подставок с грубо обработанными камнями. По стенам развешаны связки трав, какие-то засохшие венки и гирлянды. В отдельном застекленном кабинете собраны почерневшие кости неведомых созданий. Словом, чуть ли не весь магический арсенал, какой можно было собрать в этом слое реальности. Пленника деловито прикрутили к массивному креслу, что стояло возле вычурного письменного стола. Он уже успел смириться с бессмысленностью сопротивления и только часто икал от страха. Клара вздохнула и, морщась от боли, занялась долгой и утомительной процедурой. Надо было сделать так, чтобы пленник понимал их вопросы и мог бы на них отвечать. Далеко-далеко от Северного Клыка, где оказался в эти мгновения отряд Клары Хюмель, в теплом солнечном Ордосе, в стенах Академии Высокого Волшебства, к кабинету милорда-ректора господина Анетта рысью сбегались деканы, поддерживая полы длинных мантий. Наблюдатель в башне Сим, сменивший на этом посту формально выслужившегося старика Паре, получивший после всего случившегося всю возможную магическую машинерию, прислал сообщение через кристалл. Вернее сказать, успел прислать, пока в его башню не вломились те самые астралозависимые существа, прихода которых так боялась Академия.